Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о древнем городе Вавилоне, во свете библейских пророчеств, предсказывающих судьбу этого знаменитого древнего города. Самое слово «Вавилон» возможно для многих непонятно, потому что это слово иногда употребляется в аллегорическом значении, иногда в апокалиптическом или эсхатологическом значении. Но я буду говорить не о синонимах этого слова, а о самом городе Вавилоне, столице Вавилонской Мидо-Персидской империи, которая существовала в свое время и занимала первостепенное положение среди народов и государств Древнего мира. Долгое время Вавилон был колыбелью и рассадником древней создавающейся культуры и пантеоном всевозможных знаний. Вавилон также занимал передовую роль в мировой торговле, чем и создавал свое благополучие, величие и славу. Вследствие своей непомерной гордости, жадности и несправедливости, а за свои соделанные многие беззакония по отношению к иным народам, вавилоняне и их государство стало предметом справедливого Божьего суда, сказано против них Богом через своих пророков. Рассмотрим некоторые из этих пророчеств. Первое. Ссылки на эти пророчества и время их предсказания. Пророчество Исаии, жившего с 783 по 704 год до Рождества Христова. Прочитаю ряд этих пророчеств, начиная с 13 главы пророка Исаии, со стиха 19. «И Вавилон – краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гомора». Стих 20. «Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Стих 21. «Но будет обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там». Стих 22. «Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены у веселительных домах». Исаия 14, глава 23 стих. «И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф». Пророчество Иеремии, жившего 626 по 586 год до Рождества Христова. Иеремия 51 глава 26 стих. «И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь». Стих 43 той же главы. «Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий». Второе. О чем предсказывали пророки? Что Вавилон будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Стих 19. Второе, что Вавилон никогда не будет заселен. Иеремия 51:26 и Исаия 13:20. Третье, не раскинет аравитянин шатра своего. Исаия 13:20. Четвертое, пастухи со стадами не будут отдыхать там. Исаия 13:20. Но будут обитать в его чертогах звери пустыни. Исаия 13:21. Шестое. И не возьмут из него камня для постройки иных городов. Иеремия 51:26. Седьмое. Города его станут такими, где не сможет жить ни один человек. И восьмое, и сделаю его, то есть Вавилон, владением ежей и болотом. Исайя 14:25. Третье. История Вавилона. В энциклопедии Британика написано, что до 19 столетия нашей эры о Вавилоне и Ассирии было известно лишь из библейских повествований, и некоторые греческие писатели писали кое-что об этих империях. На что некоторые из зазнавшихся критиков нашей эры относили эти повествования к разряду басен и легенд. Начиная с 19 и в 20 столетий нашей эры пришли ученые с Библией в руках, как путеводителям, и приступили к своей археологической работе, потому что лучших сведений, как говорилось в Библии, они не имели в своем распоряжении, чтобы начать и продолжать свою работу. Когда они пошли по следам библейских записей, то они своими научными и заслуженными трудами открыли целый мир, похороненный и забытый современниками, с их древней культурой и увлекательной историей этих стран и их прошлого. К великим заслугам этих ученых относится их жертвенный и самоотверженный труд и беспристрастное отношение в освещении фактов в связи с их находками и археологическими изысканиями. Они нашли ключ к клинописи, от чего камни заговорили. В производимых ими археологических раскопках, погребенных и всеми забытых о когда-то великих и славных городах и странах, они нашли много клинописных библиотек, историю и хронику царей и их государств. Библиотеки эти были написаны клинописью на глиняных плитках, которые потом обжигались в огне. Но вследствие того, что никому не была известна азбука клинописи, напись на найденных таблицах никто не мог прочитать. В одной из найденных клинописных библиотек были найдены такие таблицы, которые потом оказались грамматикой клинописи. И изучивши ее, ученые смогли понять азбуку клинописи и прочитать потом все, что было написано на этих таблицах. История Вавилонии тонет в седой древности. О ней уже писалось в первых страницах Библии, Бытия 10:10 стих. Там написано о Немроде, внуке Ноя, что он был основателем Вавилона. Самое слово «бабилу», то есть Вавилон, взято из сумерийского или аккадийского наречия, что означало «врата неба». Греки к слову «бабилу» прибавили к окончанию две буквы «о» и «н» и стали называть Вавилон. Причиной такого наименования была постройка Вавилонской башни, которую в то время называли Зиггурат. Башня эта была квадратной, имея 300 футов в квадрате и 300 футов вышины, то есть около 900 метров вышины. На самом верху башни Зиггурат или Вавилонской башни был построен небольшой храм, посвященный языческому божеству, и по-синаарски назывался Е-Темен-Ана-Ку, что означало фундаменты земли и врата неба. Люди после потопа, перед тем, как рассеяться по лицу земли, захотели построить такую башню, читаем об этом, и сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Бытие 11.4. Как видим, целью постройки этой башни было в честь человеческой гордости, чтобы сделать себе имя. Библейское же определение слова «Вавилон» есть записано на страницах Библии. Цитирую. «Посему и дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Бытие 11.9. Вавилон также называли землею Синярской. Бытие 10.10 и 11.2. И Исаия 11.11. А иногда землею Халдейской. Иеремия 24.5 и 12. И Иезекииля 12.13. Вавилон находился в Месопотамии между двумя знаменитыми реками – Тигром и Ефратом. Река Ефрат протекала серединой города Вавилона, на берегах которой и был построен город Ниневия. История Вавилона есть не гладкой и равномерной. Это объясняется тем, что вавилоняне находились много раз под господством иных государств и чужих династий. Каждая из них старалась представить историю Вавилона в таком свете, как это было выгодно для них. Вавилония была свидетелем многих кровавых событий, когда на ее плодородных равнинах происходили кровавые битвы вавилонян с наездниками, которые хотели поработить эту богатую землю.